Глава 4. Часть 2. Ричард надеялся уснуть, но, провалявшись в постели больше часа, он встал. Обнаружив на прикроватном столике приготовленный слугой таз и кувшин с водой, с удовольствием ополоснулся, продержав несколько минут тяжелую голову в воде. Граф с фырчанием вытер мокрую голову и растер почти до красна мощную грудь, покрытую густой порослью жестких волос. Тепло расширившихся вен дало толчок крови. Виски сдавило. Ричард зажмурил глаза. Боль тут же отступила. На смену пришел прилив сил, деть которые было некуда. Избыток энергии перешел в злость. Он с размаху ударил ногой по лавке и ухмыльнулся собственной глупости. Нашел, куда применить энергию. Пора размять кости на каком-либо турнире. Граф вышел на балкон. Заря окрасила горизонт в оранжевый цвет. В этих краях светало так же стремительно, как темнело. Порыв свежего ветра приятно холодил грудь и мокрую голову. Ричард сжал пальцы. Как много он отдал бы сейчас, чтобы ощутить в них холод снега, услышать его морозный хруст. Бетфорд закрыл глаза и застонал. Нельзя позволить тоске навалиться в начале дня. Хватит того, что она мучает вечерами, заставляя забываться в вине и женщинах. Он тосковал по Англии, дому в родном замке, матери и... Ричард отшвырнул полотенце. Именно поэтому он уехал в последний раз. Все там напоминало о ней. «Вижу, братец, утро у тебя не заладилось». Граф обернулся на голос. В балконном проеме стоял Кевин. Вид у блондина был еще тот. Кудрявые волосы, в которых торчало несколько перьев, всклокочены. Очевидно, какая-то из подушек на ложе барона лопнула. Ричард усмехнулся. Интересно узнать причину. Хотя она почти всегда одна и та же. Неуемный темперамент младшего брата. Во всем. Живет так, словно каждый день может стать последним на грешной земле. Лицо измято после вчерашней попойки. Белки глаз продернуты красными прожилками недосыпания. Кевин споткнулся на пороге, но не упал, а сделал шаг вперед, пнув на ходу кусок мокрой льняной ткани. «Где-то осмазливая девица, что поднялась с тобой в покое». Он огляделся по сторонам, как будто девушка могла спрятаться в пустом каменном пространстве. Ричард презрительно опустил уголки губ и ухмыльнулся. Всегда одно и то же. «Ты зашел поздороваться со мной или за этой дешевкой?» «Почему бы не совместить и то, и другое?» Барон положил руку на плечо брата. «Что-то ты слишком злишься на меня в последнее время. Разве я давал для этого повод?» Граф обернулся к ближайшему родственнику и еще раз оценивающе его оглядел. Высокий, плотный, с хорошо развитым торсом. Крепкие, сильные руки, привыкшие держать меч. Тонкий шрам, рассекавший правую щеку, говорил, что его обладатель не раз участвовал в сражениях и наверняка выиграл не одно из них. Во взгляде больших глаз сквозила надменность, уверенность в себе и... похоть. Ричард рыкнул, прежде чем задать встречный вопрос. «А где та, что поднялась с тобой?» «Утомилась и спит», — довольно хмыкнул блондин. «Даже не шевелится». «Ты поднялся, чтобы расшевелить меня?» Барон коротко хохотнул. «Нет, твою наложницу. Не откажешься поделиться ею с братом?» «Если спустишься в большой зал, то найдешь ее там. Я отослал девку больше часа назад». Кевин лениво потянулся, разминая мышцы. И, взглянув Бетфорду в глаза, прошелся по больной для него теме. «За что ты так ненавидишь женщин?» «Не всех, и это не твое дело». Граф не хотел говорить сейчас о любовницах, понимая, что в таком состоянии может легко сорваться. Но барон не унимался. «Исключение составляет разве что Гвен. Но и ее ты любишь не как женщину, а скорее как верного друга». Ричард вскинул голову. Неужели то, что они с леди Пембрук испытывали друг другу, настолько очевидно? «Не твое дело. Хватит одного сластолюбца в нашей семье». Кевин усмехнулся. Другого ответа он не ожидал. Брат не любил обсуждать дорогих его сердцу женщин, ровно как и если кто-либо делал это в его присутствии. Но остановиться младший сыновей леди Бетфорд уже не мог. «Что-то ты сегодня мягок. Еще вчера, как и я, был похотливым козлом, не пропускающим ничего, что шевелится. Что-то изменилось за ночь? Стал более свободным в суждениях и сдержанным в поступках?» Он рассмеялся. «Навыки той чернявой цыпочки на тебя так повлияли?» Граф рыкнул. «Заткнись и не раздражай! Не желаю обсуждать распутных девок на голодный желудок!» «А вот это мы можем легко исправить!» Кевин вернулся в комнату и несколько раз громко хлопнул в ладоши. Почти сразу же дверь распахнулась. На пороге появился молоденький паж. Милтон-младший довольно рассмеялся и повернулся к родственнику. «Как же мне нравится забота, коей окружили нас в этом замке!» Он подозвал ученика рукой. «Принеси что-нибудь поесть и вина!» Юноша кивнул и направился в сторону выхода. «И поторопись!» Паш метнулся к двери, но барон окликнул его еще раз. «Если встретишь внизу Эйсидору, передай, что лорд Бетфорд желает, чтобы она прислуживала за трапезой!» Ричард недовольно покачал головой. «Не забудь уточнить, который именно!» И, скривив губы в недовольной усмешке, спросил. «Неужто ты помнишь имена всей прислуги женского пола?» «Нет, только очень красивых девок». Кевин изобразил руками пышную форму груди. «Тех, с кем не прочь развлечься. Жаль, что она решила провести ночь в твоем ложе». Граф вздохнул. Разговор о прелестях любовниц начинал утомлять. «Наверное, ее привлек мой кошель». Младший Милтон плотоядно усмехнулся. Ему разговоры о противоположном поле не надоедали никогда. «Не скажи». В глазах знойной испаночки горел огонь страсти. Именно поэтому я не утащил ее в свои покои. Надеялся, что она сможет поднять тебе настроение искусными ласками. Он заметил недовольство, промелькнувшее в глазах брата. Но вижу, что ничего у нее не получилось. Взгляд голубоглазого красавца на мгновение стал серьезным. «Похоже, ты становишься женоненавистником. Зато ты стараешься за двоих, хотя тебе не мешало бы остепениться и даже обзавестись семьей, пока чей-нибудь разгневанный рогоносец муж не перерезал тебе горло». Кевин громко расхохотался и, не снимая туфель, улегся на смятое ложе брата. «А вот это у нас по твоей части. Ты граф, тебе и заботиться о продолжении рода. У меня еще предостаточно времени для веселья. Меня не так-то легко прикончить». Он положил руку на пояс, но кинжала там не оказалось. Наверное, отстегнул перед тем, как завалиться в постель с любовницей. Ричард усмехнулся, заметив невольное движение и отсутствие непременного предмета гардероба развратника. Барон развел руками, как бы извиняясь за то, что кровный родственник на этот раз оказался прав. Никогда нельзя оставаться без оружия в чужом доме. Но это вовсе не означало, что он готов согласиться и с остальным. «Лет через 10, может быть, успокоюсь. Найду себе дородную девицу с огромными сиськами, из тех, что побогаче да познатнее. Заделаю ей с дюжину отпрысков и буду развлекаться с наложницами в свое удовольствие или отправлюсь на войну». Кевин снова рассмеялся. «Что в принципе для меня одно и то же, а все дела предоставлю вести тебе. Ты же у нас мозг, а я...» Он похлопал себя по плечам и паху. «Мышцы и мощь!» Граф покачал головой. Говорить о чем-то серьезном с полупьяным братцем, желающим к тому же заполучить в постель девицу, было невозможно. «Ты это матери расскажи. Она будет рада возиться с твоими бастардами». «Зачем их нянчить? Сами вырастут. Дети, что сорняк. Если пророс, хрен изведешь. К тому же сначала она займется твоими». Ричард вздрогнул. Жениться, а тем более заводить детей, он пока не собирался. Вот если бы... Бетфорд встряхнул головой, отгоняя прочь мысли об изменнице. Господи, за что это сегодня с ним с раннего утра? Видение с Изабеллой может испортить весь день. Разве что охота на лис, которую им на сегодня пообещали, сумеет отвлечь. Но как дожить до полудня? Визит пьяного брата никак не способствовал улучшению настроения. Только бы не сорваться. Ричард подумал, что, наверное, стоит скинуть родственника со своей постели, но тот будто услышал его мысли. Барон поднялся, подошел к столу с тазиком, сполоснул лицо той же водой, что умывался брат. Он поискал глазами полотенце, но не нашел, зато заметил накидку Гвен, забытую на спинке массивного стула. Кевин взял кусок тонкой ткани, расшитой шелковыми нитями, и обтерся насухо, но не бросил, а поднес к носу, втянув ноздрями ее аромат. «Как вкусно пахнет!» Он обернулся, сказав то, чего говорить не следовало. «А это после какой из шлюх осталось?» Граф взревел. Негатив, накопленный к брату, что сдерживал последние 10 лет, рвался наружу. Тут было все. И обида за Гвен, что страдала по светловолосому оболтусу с ранних лет, а тот никак не хотел замечать влюбленности чистой невинной девочки. Что 1,5 года назад из-за очередного проступка блондина Ричарду пришлось ночью спешно покинуть замок. Мчаться на выручку в недавно завоеванные земли Франции, оставив Изабеллу в неведении. То, что тупой оруженосец барона не передал написанное в спешке письмо для любимой Белошвейки. Что Кевин проболтался матери об увлеченности графа простолюдинкой и многое другое. Ричард с размаху заехал единокровному брату в челюсть. Послышался хруст. Барон упал на пол, но тут же вскочил на ноги, растирая покрасневший подбородок. «Ты охренел совсем? За что?» Граф, схватив его за грудки красного блио, накинутого поверх рубахи, ударил спиной о стену и еще раз, но уже с меньшей силой, врезал кулаком в лицо. «За то, что назвал Гвен шлюхой!» Он впечатал кулак под ребра ближайшего родственника. «За то, что рассказал матери про нас с Изой!» Барон согнулся пополам, но Ричард поднял его за волосы. «Это еще не все. Давно следует проветрить твои мозги хорошей взбучкой!» На этот раз кулак вошел в расслабленные мышцы живота. «Это за то, что убил французика, заставшего тебя с голым задом, скачущим верхом на его дражайшей супруге! И надо же было случиться, что он оказался родственником королевы Филиппы, и мне пришлось несколько месяцев проторчать в кале, вытаскивая тебя из тюрьмы!» Лорд со злостью взглянул в голубые глаза. «Ты дорого обошелся моей казне, милый братец, и нарушил многие планы!» Кевин напряг торс, и кулак графа уперся словно в каменную стену. Снова послышался хруст, но теперь звук издали хрящи кулака Бетфорда, хотя он, казалось, и не почувствовал боли. «А это за то, что не замечаешь влюбленности Гвен и хамишь подруге детства самым дерзким образом!» Ричард в последний раз заехал барону в живот и опустил руки. «Да, забыл добавить. И за твою беготню за каждой юбкой с постоянными пьяными дебошами!» Милтон-младший сполз по стене, стер рукой струйки крови, сочащуюся из разбитого носа. «Ты понимаешь, что я мог отделать тебя в ответ?» Он сплюнул кровавую слюну на пол, но не тронул по всем тем причинам, что ты перечислил. Граф, тяжело дыша, сбрызнул лицо водой. «Попробуй!» – прорычал он. «Не хочу спорить, кто из нас лучше владеет мечом, но из-за моего копья ты не раз падал с жопой на землю!» Он поднял полотенце и намотал на разбитый в кровь кулак. «А в схватке без оружия я тебя побью, и ты это прекрасно знаешь!» Лорд злобно хмыкнул, вспомнив драку с Гионом Дотсоном. «У меня был повод и время научиться драться на кулаках». Барон, опираясь о стену, встал, но покачнулся и шлепнулся на стоявшую рядом лавку. Несмотря на боль в челюсти, носу и ребрах, его разбирало любопытство. Он решил прояснить кое-что из слов брата. «Что там про Гвен?» Ричард проворчал, чтобы тот заткнулся. Но младший Милтон продолжил. «Говоришь, влюблена в меня?» Он хотел рассмеяться, но лишь хрюкнул от боли и застонал, прижав руку к ребрам. «А я думаю, почему братец никак не женится на своей прихорошенькой невесте и не займется зачатием маленьких Бетфордов?» Кевин снова хрюкнул. «Боишься, что жена станет по ночам называть тебя моим именем?» Граф наклонил голову и, сжав ладони в кулак, снова ринулся на родственника. Барон выставил в его сторону руки. «Эй, хорош, я пошутил. Хотя могу и вправду дать сдачи. Не хватало послужить для слуг шутами. Уверен, они и так столпились под дверьми и подслушивают». Он примирительным тоном произнес следующие слова. «Да знаю я, что тебя на самом деле держит». Младший Милтон немного помолчал, размышляя, стоит ли говорить, но не удержался и задал провокационный вопрос. «Все грезишь по ночам о сбежавшей Белошвейке?» Ричард снова воинственно зарычал, и неизвестно, чем закончилась бы беседа по душам, если бы в этот момент дверь покоев не отворилась. На пороге комнаты появилась миниатюрная черноволосая девушка с огромными цвета аквамарина глазами, одетая в платье из дорогого зеленого бархата. Она с изумлением оглядела покои братьев, задержала наполнившийся ужасом взгляд на окровавленном лице Кевина и с гневом в голосе произнесла: «Кто объяснит, что тут сейчас происходит?»